Как вы думаете, это могли быть люди, которых вы еще не видели? Или с кем не были знакомы вчера? Доктор фон Галлер, вы единственный человек, которого я видел, но вчера еще не знал. Так я и думала. Я не могла быть кем-нибудь из вашего сна. Секундочку. Не так было. Вы хотите сказать, что я мог видеть вас во сне еще до того, как узнал? Это было бы абсурдно, не правда ли? И тем не менее я спросила, не могла ли я быть кем-нибудь из вашего сна? Нет, никем, абсолютно никем. Если только вы не намекаете на эту цыганку с ее абракадаброй, что-то не верится. Никто не в силах заставить такого способного юриста, как вы, мистер Стоунтон, поверить в какую-либо нелепицу. Но разве не странно, что вам снится женщина совершенно незнакомого вам склада, которая пытается сказать вам что-то важное, что вы не можете и не хотите понять, поскольку так стремитесь вернуться в милое вашему сердцу замкнутое окружение, к вашей адвокатской мантии, к председательству на каком-то заседании? Доктор фон Галлер, не хочу показаться грубым, но, по-моему, вы все это высосали из пальца. Имейте в виду, пока я сюда не пришел, я и понятия не имел, что доктор И. фон Галлер — женщина. Так что если даже в моем сне столь причудливо преломился будущий визит к психоаналитику, я не мог бы осознать этот факт должным образом. Разве не так? Это не факт. Разве что лишь в том смысле, что все совпадения — факты. Вы в вашем сне встречаете женщину, я тоже женщина. Но совсем не обязательно та самая женщина, уверяю вас. Нет ничего необычного в том, что новому пациенту перед началом лечения, еще до знакомства с врачом, снится важный, исполненный смысла сон. Мы всегда спрашиваем об этом, на всякий случай. Но если такой сон содержит неизвестный факт, это большая редкость. Во всяком случае, разбирать его сейчас нет необходимости. У нас для этого еще будет время позднее. Вы полагаете, у нас будет позднее? Если я правильно понимаю, то я просто ничего не разобрал из того, что говорила эта цыганка на своем загадочном языке и вернулся в знакомый мне мир. Какой вывод вы из этого делаете? Сны не предсказывают будущего. Они выявляют состояние ума, в которых будущее заложено потенциально. В настоящее время вы пребываете в таком состоянии ума, когда вам не нужны разговоры со странной и непонятной женщиной. Но ваше состояние ума может измениться. Вы так не считаете? Я прав не знаю. Откровенно говоря, мне представляется, что наш сегодняшний разговор — это борьба кто кого. Какая-то рукопашная. Лечение и дальше будет проходить в том же духе. Возможно, какое-то время. Но на этом уровне оно не принесет никаких результатов. Ну а пока... Наш час почти на исходе, поэтому я должна подвести некоторые итоги. Скажу без обиняков. Я смогу помочь вам только в том случае, если вы будете говорить со мной от вашего лучшего «я», честно и доверительно. Если же вы и дальше будете говорить от вашего худшего, подозрительного «я», пытаясь уличить меня в шарлатанстве, я ничего не смогу для вас сделать. И вы через несколько сеансов прервете этот курс. Возможно, именно это вы и хотите сделать сейчас. У нас осталась одна минута, мистер Стоунтон. Вы придете на следующий сеанс? Пожалуйста, не думайте, что меня оскорбит, если вы откажетесь. Потому что приема у меня ждут многие. И если бы вы были знакомы с прочими моими пациентами, они бы заверили вас, что я не шарлатан, а серьезный опытный врач. Так что вы выбираете? Я терпеть не мог, когда меня ставили в неприятное положение. Это меня просто бесило. Но, потянувшись за шляпой, я увидел, что рука у меня дрожит, и от доктора Галлер это тоже не укрылось. С дрожью нужно было что-то сделать. «Я приду в назначенное время», — сказал я. «Хорошо. Пожалуйста, приходите на 5 минут раньше. У меня очень плотный график». И вот я оказался на улице, злой на себя и на доктора фон Галлер. Но в глубине души я был рад тому, что увижу ее снова. Глава 4. До моего следующего сеанса было 2 дня, в течение которых я несколько раз менял свое решение. Но когда время пришло, я был у нее. Я бесчетное число раз пережевывал то, что было сказано между нами, и придумал несколько неплохих аргументов, которые высказал бы, придя они мне в голову, в надлежащее время. Тот факт, что врач оказался женщиной, выбил меня из колеи в гораздо большей степени, чем мне хотелось в этом признаваться. У меня были свои причины не любить, когда мне читают наставления женщины, и отнюдь не все эти причины связаны с невыносимым старым афритом Нетти Куэльч, которая, сколько я себя помню, постоянно понукала меня. Африт — злой дух в арабской мифологии. Не понравилась мне и игра в интерпретацию сна —